Я его обрадовал, сказав, что отказываюсь от защиты, и попросил дать некоторые объяснения юридического характера. Субъект был счастлив, что от меня избавился, и охотно объяснил, что я на правах собственного защитника могу участвовать в допросе свидетелей, заявлять ходатайство суду, требовать занесения в протокол моих заявлений, а также при написании кассационного заявления пользоваться материалами как предварительного следствия, так и судебного заседания. Большего мне и не надо было для задуманной мною юридической игры. Я сижу в маленьком зале, рассчитанном человек на 50 зрителей. Суд закрытый, поэтому зал пустой. Только неподалеку от меня развалился какой-то МГБшный капитан. Его роль состоит в том, чтобы быть наблюдателем и докладывать начальству, как все прошло. Входит суд во главе с самим председателем здешней спецколлегии. Один заседатель, незнакомый мне мужчина, зато заседательницу я знаю хорошо. Она завхоз краевого музея, секретарь парторганизации. Когда я работал в методическом кабинете культпросветработы, частенько обращалась ко мне за советами, как налаживать партпросвещение во вверенном ей заповеднике. Теперь она сидит прямо, не моргая, и изо всех сил старается не смотреть на меня. Я деликатен и не пытаюсь ее смущать. Сначала суд катится по обычной дорожке. Чтение обвинительного заключения, допрос обвиняемого. Кроме председателя суда, меня еще допрашивает представитель обвинения, помощник прокурора по спецделам. Это тот самый жрец законности, которого Гадай матом и кулаками выгнал из своего кабинета. Сейчас его никто уже выгнать не может, и прокурор величествен в той самой мере, какая ему указана его высоким местом в судебном процессе. А вот дальше начинается то, что Гадай называл цирком. Один из главных пунктов обвинительного заключения формулировался, как возвел клеветническое обвинение по адресу одного из руководителей партии и правительства. Кстати, обличая хулителей Сталина, что, судя по количеству дел, стало просто одной из самых массовых профессий, обвинительное заключение и приговоры никогда не называли фамилии вождя. Он скромно именовался одним из руководителей. Суть моего преступления была такова. Методкабинет культпросветработы, где я служил, напечатал в местной типографии выставку «Сталинский план преобразования природы». Каюсь. Выставку слепил я, и учение Мичурина-Лысенко нашло в ней полное и блестящее утверждение, за что Бог меня и покарал, очевидно. Так вот, все репродукции были отпечатаны прилично, кроме как на грех самой главной — портрета. Его. Самого. Будучи тертым калачом, я предложил начальству не принимать портрета, а потребовать, чтобы типография напечатала новый. Пришел к нам директор типографии, и мы оживленно обсуждали причины брака. Не помню деталей нашего спора, но, как это показали свидетели на следствии и суде, я сказал, что такая петрушка получилась потому, что клише слишком подпилили перед печатью, из-за этого тени размазались, и получился брак. Стало быть, моя вина заключалась в том, что я назвал одного из руководителей «петрушкой», чем и возвел клеветническое обвинение на этого одного. Не надо улыбаться, мой будущий воображаемый читатель. За это давали 10 лет заключения, в чем я и не замедлил убедиться. Главными свидетелями обвинения были два хороших парня. Методист, работавший вместе со мной в кабинете, и художник, делавший рисунки для выставки. Тут-то выяснилась вся разница между предварительным следствием и допросом на суде. Особливо, если этот допрос ведет такой опытный и заинтересованный адвокат, каким был я. Отвечая на мои вопросы, оба свидетеля заявили, что они никогда не слышали от меня ни одного антисоветского слова. Напротив, полагали, что я, несмотря на свое прошлое, являюсь образцом высокоидейного советского человека. Они где слышали мои слова о петрушке, но не придали этому никакого значения.